перебил его Дауленов. «Он у меня ружье попросил», — шепотом сообщил Базарбай. «Говорит, хорошо, что тебя встретил. Это, говорит, Аллах тебя послал. А то вся наша семья пропадет. Живем на отшибе, в заброшенной усадьбе, а тут каждую ночь волки повадились. Вчера тёлку задрали». «И ты дал ему ружье?» «Дал». Базарбай опустил голову. «Как же не дать? Близкий родственник просит». «Что ж тебя встревожило сейчас? А разве вы не знаете?» Базарбай посмотрел в глаза прокурору искренним открытым взглядом. «Вот что, парень», — Дауленов положил руку на колено Базарбая. «Ты мне вопросы не задавай. Рассказывай по порядку, что хотел». «Ладно», — поспешно согласился Базарбай. «В общем, только я поужинал, спать лег, как вдруг на окраине кишлака бухнуло. Мне послышалось, что выстрел совсем в другой стороне раздался. Вовсе не там, где жил мой дядя Пержан Максум со своими детьми, а на другом краю аула, где старая кузница стоит. У меня сердце заколотилось. Вроде бы мое ружье. Я его по звуку из тысяч узнаю. Только я все равно, наверное, снова уснул бы, врать не стану. Была причина. Фирюзы, жены моей, рядом не было», — произнес он глухо. «Ну, я и кинулся». Он стал мять в руках свой чабанский триух. «Я побежал туда, где ваш Ибрагимов квартировал. Смотрю, свет горит, а он убитый. Я испугался. Обожгло всего. Увидят меня здесь люди, на кого еще подумают? А еще раньше кто-то верхом в степь ускакал. Ну, я быстрее за дворками, чтобы на глаза не попасться. К дувалу подошел. Слышу, отец мою жену чистит, где шаталась негодница. Муж тебя уже ищет, а она только плачет. Тут меня такое зло взяло. Думаю, сейчас ее прикончу, нож вытащил. Но тут же остыл. Другое мучило. Не из моего ли ружья Ибрагимова застрелили? Он ведь дядю моего Пержан Максума на чистую воду вывести хотел». Базарбай вздохнул. «А какие же за дядей твоим Пержаном грехи водились?» — будто невзначай поинтересовался прокурор. «Вы же знаете», — тихо ответил Базарбай. «Он тайное медресе содержал и вообще всех против советской власти настраивал. А сын его, Навруз?» «Этот нет. Напраслины возводить не стану. Навруз учиться хотел. Стихи сочинял. Не хуже любого бахши стихи», — переспросил прокурор. «Да?» «Ладно», — заключил Дауленов, — «мы отвлеклись. Говори, что было дальше». «В общем, сдержал я себя. Тогда решил, что посчитаться с Фирюзой успею. А сам на коня и в район. Конь был тот, на котором ты из степи приехал?» «Нет», — ответил Базарбай, — «другой конь. Я всегда брал Воронова, только в конюшне его не оказалось. Помню, еще хотел обругать конюха за то, что он моего неотдохнувшего коня кому-то уже отдал». «А о Фирюзе почему ничего не говоришь?» «Что о ней скажешь? Опозорила она меня перед людьми навеки. Говори». «Ладно», — вздохнув, согласился Базарбай. «Она Ибрагимова полюбила. когда они еще в школе-интернате учились.